Глава вторая. Нарциссизм здоровый и патологический. Баланс между эгоизмом и самоотдачей. У многих существует мнение, что нарциссизм — это отрицательная черта личности, практически синоним эгоизма, и, чтобы тебя не сочли нарцисской, нужно думать о себе в последнюю очередь. Не случайно я — последняя буква в алфавите. Однако истина, как всегда, где-то посередине. Но как определить тонкую грань, отделяющую адекватное состояние и нарциссические проявления? Когда я отказываюсь варить суп, потому что хочу посмотреть сериал, это здоровая забота о себе или уже нарциссизм? Если начальник разнес мой отчет в пух и прах, это значит, что я действительно некомпетентна или что он гадкий абьюзер? Отвергнув поклонника, я поступила как стерва или это просто не мой человек? Нарциссизм — не клеймо, а шкала. На одном конце — жизненно необходимый здоровый нарциссизм, на другом — разрушительный, патологический, а между ними — множество оттенков. Здоровый нарциссизм может проявляться в гордости за свои достижения, уверенности в своих силах, в желании совершенствоваться. При патологическом нарциссизме самооценка становится завышенной. Человек требует внимания к себе и восхищения, но при этом испытывает трудности в установлении здоровых взаимоотношений. Чтобы это было проще понять и применить к себе, разберем на примерах. Здоровый нарциссизм. Здоровый нарциссизм — это баланс между адекватной самооценкой, заботой о себе и уважением к окружающим. Он берет начало внутри хорошей, крепкой и любящей семьи, в которой у девочки формируется основа для уверенности в себе и гармоничное отношение к жизни. Здоровый нарциссизм — наша естественная потребность. Он необходим для поддержания уверенности в себе, конкурентоспособности, ощущения задора, соревновательного духа, для самоуважения без чувства превосходства и зависимости от внешней оценки. Женщины, которым присущ здоровый нарциссизм, знают себе цену, умеют как радоваться своим успехам, так и принимать критику, не разрушая самооценку. Они добиваются поставленных целей, могут строить с окружающими хорошие и крепкие отношения, без соперничества и зависти. Давай представим себе девочку. Пусть ее зовут Оля. Она староста класса, хорошо учится, помогает двоечникам. И хотя не дает списывать на контрольных, все ее обожают и хотят с ней дружить. Она активно участвует в жизни школы, поет и танцует. В общем, звезда класса. Оля — уверенный, эмпатичный человек, который способен и выслушать, и посочувствовать. Она может поделиться конфетами или, если захочет, даже уступить свое первое место другому, и при этом ее самооценка не пострадает, потому что она знает себе цену. Но если просьба несправедлива или девочке неудобно ее выполнить, она может отказать. Среди киногероев хорошим примером человека со здоровым нарциссизмом, как мне кажется, может служить Шарлотта из сериала «Секс в большом городе». Она харизматична, уверена в себе и всегда сохраняет достоинство, независимо от ситуаций, в которых оказывается. Шарлотта достигает успеха благодаря своим лидерским качествам, но при этом она не теряет человечности и уважения к окружающим. Ее уверенность не переходит в гордыню или высокомерие. Она обладает чувством собственного достоинства и устанавливает четкие границы в общении. Подведу итог. Здоровый нарциссизм — не эгоизм, а базовая потребность человека в самоуважении и реализации. Он помогает достигать целей, создавать здоровые отношения, снижает тревожность и защищает от выгорания. Патологический нарциссизм. Патологический нарциссизм всегда связан с низкой самооценкой. Он формируется в раннем детстве, когда родители игнорируют эмоциональные потребности ребенка, а любовь дается только за достижение. Почему четверка? Могла бы и пятерку получить. Мы никогда не заподозрим нарцисску, в застенчивой и скромной женщине, полной противоположности жесткой манипуляторше или коварной соблазнительнице-сердцеедке. Однако внутри такая женщина скрывает сильную потребность в признании и ощущении собственной значимости. Она чувствует себя неполноценной, неудачницей. Ее самооценка зависит от мнения окружающих. Она готова подстраиваться под других, лишь бы не потерять их расположение. Нарцисска постоянно занимается самоедством, считает, что недостаточно хороша, и часто испытывает иррациональный стыд. Это так называемый дефицитарный тип нарциссизма. Его антипод — грандиозный тип, ярким представителем которого может служить та самая королева, для которой весь мир — сцена, а люди — статисты. Она прячет внутри ту же пустоту и стыд, что и дефицитарная нарцисска, но маскирует их короной. Об этом мы поговорим позже, а пока вернемся к нашим невидимкам. Возьмем, к примеру, Ирину, женщину, работающую в крупной компании. Несмотря на свои успехи, она постоянно сомневается в себе и нуждается в признании своих заслуг коллегами и начальством. Ирина проактивна, берет работу домой и с радостью посвящает ей все выходные. Она всегда готова отвлечься от своих задач, чтобы помочь коллегам решить их проблемы. Но Ирина никогда не просит повышения или финансового вознаграждения, считая это постыдным. Она же помогает искренне, не за деньги. Хотя на самом деле Ирина делает это для того, чтобы почувствовать себя нужной и значимой. Дефицитарные нарциссы — идеальные сотрудники. Те самые и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Они незаменимы, поскольку выполняют задачи за весь отдел. Горят на работе, как свечки на ветру, пытаясь трудовыми подвигами осветить внутренний мрак своей недостаточности. Наша Ирина действительно хороший специалист. И даже лучше многих. Но ей всегда мало доказательств собственной ценности. И даже похвала для нее — случайный лучик, не способный разогнать тучи сомнений. Похожий тип нарциссизма мы видим у героини Сьюзен Майер из «Отчаянных домохозяек». Она стремится быть любимой и значимой, но при этом не уверена в себе и зависима от мнения окружающих. Ее постоянные сомнения и попытки доказать свою ценность говорят о крайне низкой самооценке. Узнала в этих персонажах себя? Не спеши примерять корону или, наоборот, рвать на себе волосы. Помни, нарциссизм — это целый спектр тех или иных качеств. В следующих главах мы узнаем, как они влияют на наши отношения с собой и с окружающим миром, и, главное, как приводить их в состояние баланса. Дефицитарная нарцисска. Чувствует вину, если рядом кто-то злится, что-то сломалось или просто пошел дождь. Все выходные надраивает квартиру до блеска. Выгоняет мужа погулять с детьми, чтобы не мешали, а потом обижается, что ей никто не помог. Говорит, я не нуждаюсь в одобрении, но плачет, если ее не хвалят. Ведет блог о самодостаточности, но паникует, если пост не набрал 100 лайков за час. Мама не в счет. Идет на свидание, чтобы показать бывшему, какое сокровище он потерял.